Все прямо в рот летели жареные голуби. Птичка Божия не знала ни заботы, ни труда. Под старость он вдруг вообразил себя дельцом. Выбрали его директором банка. Как шли в банке дела, не знаю, но в один прескверный день была назначена экстренная ревизия. Папаша в это утро встал очень веселый. За кофе он, как ни в чем не бывало, шутил со мной и моей гувернанткою, весьма хорошенькую, офранцуженной полькой. Как я потом узнала, этой барыньке не хватало только развода с первым мужем, чтобы сделаться моей мачехой. Пришел из банка рассыльный сказать папаше, что его ждут. «Сейчас, сейчас, сейчас», – пропел папаша, намотив шансоньетки. «Я готова, готова, но об этом ни слова молчи». Встал из-за стола, поцеловав меня в голову, пожал руку гувернантке, прошел что-то, насвистывая в свой кабинет, и пустил себе пулю в висок. Недели три шумели газеты о его рыцарском расчете с собою. Вот, мол, как умирают сарай Бермятовы, порядочные люди, без страха и упрека, римляны XIX века. «Не знаю, может быть, это и впрямь очень красиво быть самоубийцей, а-ля роман». Только римляне, кажется, не растрачивали предварительно чужих денег и не делали нищими своих дочерей. Осталась я одна одинешенька, мне шел уже 18-й год. Моя гувернантка, оплакав своего покойного благодетеля, осушила глазки и поступила экономкою на все к одному местному тузу. На прощание она дала мне дружеский совет последовать ее примеру, если к тому представится выгодный случай». «У вас ничего нет, вы ничего не знаете, избалованы, не готовы к жизни. Вы погубите свою молодость в бесполезной борьбе с нуждою. А между тем молодость и красота – капитал. Моя милочка, помните, что люди бывают молоды только раз в жизни. Хватайте счастье таким, каким оно вас найдет». Порядочное-таки дрянцо была эта госпожа. Я ее не послушала, а вместо того собрала свои пожитки, сколотила кое-какие деньжонки и махнула в Питер учиться». «Чему я, когда ехала, еще сама не знала. Призвания у меня не было, все равно чему. Лишь бы потом самой зарабатывать хлеб. Приехала, без диплома никуда не пускают. Сунулась я экзаменоваться на домашнюю учительницу, провалилась. Хорошо, значит, учили дома, пришлось готовиться сызнова. Жилось ужасно бедно и чрезвычайно весело. Номерная жизнь и кухмистерская свели меня с множеством таких же, как и я, чающих движения научных источников». Сложился живой кружок, подвижный и разнообразный, люди менялись в нем, как стеклышки в калейдоскопе. Перевидала я молодежь всяких окрасок, и нигилистов чистокровных, и социалистов по Марксу, и неосоциалистов, и народников, и почвенников, и толстовцев, и во все эти окраски, разумеется, и сама понемножку отливала цветом, в каждую своевременно. Я настоящая русская по натуре. В какую среду не попаду, сейчас же попаду в тон. Заражусь ее взглядами, вкусами, манерами. Один ученый человек доказывал мне, будто это великое качество русских, будто благодаря ему они стали лучшими из колонизаторов. Лермонтов похвалил за него Максима Максимыча, а Гончаров – русских матросов в Японии. Может быть, они и правы, судить не смею. Только это качество, как мне кажется, носит в себе задатки большой бесхарактерности, отсутствие самостоятельной мысли и самостоятельных убеждений. Я ни на одном языке не встречала пословицы равносильной «с волками жить, по волчьи выть». Это принцип русской податливости и уступчивости. Совсем было приготовилась я к экзамену, вдруг в одном кружке наткнулась на проповедь о прощении. Проповедовал человек весьма интересный. Я вам его не назову, но вы, вероятно, о нем слышали». В одном из его имений, в глубокой провинциальной глуши, уже образовалась маленькая колония простелых. Он предложил мне поехать туда и там отведать трудовой жизни, покупая самоудовлетворение потом, болью в пояснице и мозолями на руках. Я согласилась, экзамены к черту и помчалась. Жизни моей в колонии рассказывать не стану. Скажу только, что и здесь я, как кошка, упавшая из окна, сразу встала на четыре лапы, освоилась, вошла в колею». Всего нас было человек 10, из них 3 женщины. А простелых колонистов противники ругают кто лицемерами, кто бездельниками, кто шутами гороховыми. Я этого не скажу. Были в нашей колонии люди неискренние, дурные, актеры, тартюфы. Но были и славные ребята, честные, убежденные, с глубокую верою в правду своего учения и целесообразность своих действий. И этих было большинство. Крестьяне немножко трунили над нами, считали нас как бы юродивыми, а как рабочую силу презирали, но в общем относились скорее дружелюбно, чем враждебно. С гордостью могу сказать, что я много способствовала этому дружелюбию. Мужики презирали колонистов и колонисток главным образом за слабосилие. Намерения это у всех были самые усердные, да не хватало мускульной силы и выносливости, чтобы их оправдать». Худенькая, истощенная, голодная, беременная крестьянская баба легко кончала в полчаса работы, над которыми бились по два, измаивались до полного изнеможения наши здоровенные на взгляд мужчины. Между ними были настоящие силачи, они выдерживали, надрывались.